Глава 28. Ларец полный тьмы. Швейный салон Инессы занимал старинное двухэтажное здание в восточной части Клыкова. Шериф Мезенцев много раз проезжал мимо него, не обращая внимания на серое невзрачное строение с облупившимися стенами. В городе было полно таких обшарпанных домиков, несмотря на свою древность, не интересовавших туристов. На улице медленно сгущались сумерки, входная дверь салона оказалась заперта, в окнах первого этажа не горел свет. Владимир Мезенцев прижался лбом к холодному оконному стеклу. Ему удалось разглядеть в полумраке высокие стеллажи с рулонами тканей, темные очертания безголовых манекенов и несколько рабочих столов, а также узкую деревянную лестницу, ведущую на второй этаж. Виктор Шилов громко постучал в дверь, но ему не открыли. «Никого нет», — заявил молодой полицейский. Однако шериф не разделял его мнения. Ему показалось, что в проеме двери на втором этаже мерцают слабые пятна света, как будто там горит множество свечей. «Взгляни», — подозвал он Виктора. «Видишь? На самом верху лестницы». Шилов прижался носом к пыльному стеклу. «А ведь верно», — тихо произнес он. «Будто огонь горит». Мезенцев отошел на край тротуара и взглянул на окна второго этажа. Они были занавешены изнутри темными непроницаемыми шторами. «Наверху точно кто-то есть», — сказал шериф. «И этот кто-то не хочет, чтобы его присутствие заметили снаружи». Виктор снова забарабанил в дверь салона кулаками, но все его усилия оказались напрасными. «Здесь есть вторая дверь?» — спросил Мезенцев. «В таких зданиях обычно есть черный выход во двор», — сообразил Виктор. «Можем обойти, показывай дорогу». Они обогнули дом и вскоре оказались в узком темном переулке. Владимир Мезенцев не сразу заметил небольшую ободранную дверцу, на которой висел ржавый замок. Похоже, ею давно никто не пользовался. Петли двери тоже проржавели, повсюду была натянута густая паутина, в которой болталось несколько дохлых пауков. Шериф огляделся по сторонам. В дальнем углу двора лежало несколько обрезков стальных труб. Недолго думая, он выбрал один из них и подсунул поддушку замка. Затем с силой надавил. Ржавые петли с жалобным скрипом выскользнули из ветхого дерева. — А это законно? — с сомнением спросил Виктор. — Нет, — ответил шериф. — Но иногда другого выхода просто не остается. Когда вокруг творится такое, тут уж не до соблюдения законности. Он потянул на себя почерневшую ручку, и дверь с трудом отворилась. Сразу за ней начиналась узкая лестница, также покрытая пылью и паутиной. Полицейские вошли в дом и, стараясь не шуметь, поднялись на второй этаж салона. Они оказались в темном коридоре, из которого вело несколько дверей. Но свет горел лишь за самой дальней. Толкнув ее, Мезенцев и Шилов оказались в большом зале, где горело множество оплывших восковых свечей. Они стояли на полках и узких столах, на дощатом полу и стульях. Пол покрывали меловые круги со странными символами. В углах возвышались длинные идолы из черного полированного камня. В центре комнаты и в центре круга сидела на коленях Инесса в длинном черном платье. Она хмуро смотрела на вошедших. Перед женщиной стоял старинный черный ларец с высокой крышкой, инкрустированный черными и красными камнями. На его гладких стенках играли блики от пламени свечей. Ларец покрывали изогнутые значки и символы, похожие на те, что покрывали пол. В мерцающем свете казалось, что они двигаются по узорчатым стенкам запертого сундучка. «Вы!» — потрясенно выдохнул Мезенцев. Виктор Шилов застыл за его спиной, с ужасом оглядываясь по сторонам. «Добрый вечер, шериф», — сказала Инесса, презрительно кривя губы. «Похоже, вы обо всем догадались». «Это было не так трудно». «И как же вы теперь поступите? Арестуете меня?» Женщина оскалила зубы в зловещей усмешке. «Но в чем вы можете меня обвинить?» «Я найду способ вас остановить», — неуверенно произнес шериф. «Разве я сделала что-то не так?» «Вы пытались убить людей. — А как бы вы повели себя на моем месте? — спокойно спросила Инесса. — Когда я поняла, что муж изменяет мне с моей лучшей подругой. О, как же я разозлилась! Пришлось вспомнить былое и обратиться к кое-кому за помощью. Она любовно погладила крышку черного ларца. — Виктория за все ответит. Даже не сомневайтесь. Знаете, а мы ведь и правда дружили когда-то. Но она всегда думала, что лучше меня. Наглая, высокомерная выскочка из богатой семьи. Между прочим, это я когда-то встречалась с Поликутиным. Была такой дурой, что познакомила ее с Иваном. А она увела его у меня и вышла за него замуж. Ее не остановило то, что мы подруги. Потом я встретила Константина. А теперь и он попался в ее сети. Жалкий слабак. «Но это все равно не повод для убийства», — возмутился Мезенцев. «Это вы так думаете? Ничего, я им сейчас устрою. И знаете, что мне за это будет?» «Ничего», — уверенно заявила Инесса. «Эта дрянь сейчас с моим мужем, так что я одним ударом прикончу обоих. Вы ничего не сумеете доказать, и я останусь на свободе. А станете упорствовать, мой демонический помощник придет и за вами, шериф». Инесса снова погладила крышку ларца. «Вы от мужа хотите избавиться?» — выдохнул Виктор Шилов. «А зачем мне такой муж? Он предал меня, а предательство должно караться смертью. Но вы подожгли Кристину. Разве она в чем-то перед вами провинилась?» — сказал шериф. «Это всего лишь досадная случайность. Кто же знал, что она напялит чужое платье?» «Пламя предназначалось Поликутиной. Я специально нанесла на платье особую метку. Но все пошло не так. Но ничего. Теперь все пройдет, как было задумано». «Новая метка?» — хмуро спросил Мезенцев. «Еще одна?» «На новом платье. Она ведь заказывает их в моем салоне. Виктория уже в нем. И мой демонический мститель теперь не промахнется». И она потянулась к своему ларцу. Виктор рванулся к ней, пытаясь помешать, но Инесса проворно распахнула крышку и выкрикнула непонятное заклинание. В потолок ударил столб кромешной тьмы, обдав Инессу клубами черного тумана. Женщина коротко хохотнула, взмахнула рукой, и Виктора отшвырнула к стене черной волной. Парень с криком ударился о стену и рухнул на пол, корчась от боли. Инесса довольно улыбнулась и поднялась с пола, объятая клубами черноты. Вокруг нее из дыма соткался силуэт огромного черного паука с горящими глазами. 8 лап, казалось, заняли всю комнату. От чудовищного монстра по полу тянулся извивающийся жгут тьмы, берущий свое начало в недрах черного ларца. Инесса словно купалась в клубах тьмы, с торжеством глядя на изумленного следователя. Ее волосы развивались вокруг ее головы. Ведьма, нараспев, начала читать новое заклинание. «Заветный полный тьмы ларец, отправь гонца в ее дворец, убей обоих, темный друг, вернись ко мне в мой черный круг». В комнате стало жутко холодно. Мезенцев быстро огляделся по сторонам, но что он мог? Полки на стенах салона были заполнены мягкими тряпичными игрушками, среди которых он увидел несколько одинаковых заготовок для будущих кукол. И шериф остолбенел, пораженный внезапной догадкой. Куклы были точными копиями той, что он недавно отдал Кадише де ла Фуэнте. Той, что была так похожа на покойного Михаила Шорохова. Они словно были сшиты по одному образцу, по этим самым заготовкам, а значит, их сшила Инесса. Он в ужасе уставился на женщину, продолжавшую читать заклинание. — К кому именно ты обратилась за помощью? — осипшим голосом спросил шериф. — Кто дал тебе это? — он ткнул пальцем в сторону магического ларца, в котором продолжала бурлить и клубиться тьма. — Это не имеет значения, — холодно ответила она. — Ты так мало знаешь о нашем городе, шериф. и тебе не суждено узнать больше». Ее надменная улыбка исчезла, лицо стало жестоким. Инесса вскинула руки над головой, и гигантский черный паук исчез, просочившись сквозь стены и потолок салона, отправился за очередной жертвой, точнее, за двумя сразу. Но из открытого ларца продолжали подниматься клубы черного дыма, которые обвивали ее стройную фигуру. Мезенцев направил на Инессу пистолет. Его рука отчаянно тряслась. «Прекрати это!» — рявкнул он. «Немедленно!» «Прекратить что?» — расхохоталась она. «То, что ты делаешь!» Инесса смерила его презрительным взглядом. «Ты ведь ничего об этом не знаешь!» — хихикнула она, а затем резко протянула к нему руки. Клубящаяся тьма устремилась к полицейским. Мезенцев отпрянул в сторону. Виктор попытался подняться, но его перевернуло вверх ногами и вышвырнуло вон из зала на лестницу. Парень с грохотом покатился вниз по деревянным ступенькам. А бурлящий мрак обрушился на Владимира Мезенцева. Все мгновенно померкло вокруг шерифа. Он вдруг ощутил пронизывающий ледяной холод. Его охватил дикий страх, чувство безысходности, словно темная сила высасывала из него жизнь. Шериф заметался по комнате, силясь стряхнуть с себя липкое черное облако. Но как бы не так, Мезенцев ничего не видел и не слышал. Вокруг него закручивалась стена сплошной клокочущей черноты. Владимир налетал на стены комнаты, опрокидывал свечи, падал и никак не мог вырваться из водоворота тьмы, а холод уже проник в его кровь и начал сковывать мышцы. И тогда он выстрелил, не глядя, наугад. Выстрел показался ему негромким хлопком, но, тем не менее, он словно разорвал этот черный пузырь. В следующее мгновение тьма взметнулась к потолку, оставив шерифа, а Владимир услышал короткий испуганный вскрик. Словно очнувшись от кошмара, он обернулся и увидел Инессу, которая с перекошенным от боли лицом зажимала рукой кровоточащее плечо. «Ты ранил меня!» — завопила она с ужасом в глазах. Владимир опустил взгляд и увидел у ее ног черный ларец, из которого продолжали бить струи черного дыма, вновь заполняя пространство вокруг ведьмы. Недолго думая, Владимир вскинул пистолет и несколько раз выстрелил в ларец. Тот разлетелся на несколько частей, и в ту же секунду в комнате раздался жуткий грохот, от которого содрогнулись пол и стены старинного здания. «Нет!» — отчаянно завизжала Инесса, но это было последним, что она успела сказать. Гигантский демонический паук вернулся. Сквозь потолок обрушился вниз бурлящий поток тьмы. Ведьма с воплем рухнула на пол и забилась в диких конвульсиях. Владимир Мезенцев откатился к стене, прикрывая лицо рукой. Он видел лишь ее беспрестанно дергающиеся руки и ноги, слышал душераздирающие крики. Затем все прекратилось. Когда шериф снова открыл глаза, в центре комнаты среди осколков ларца и полустертых меловых символов лежало почерневшее, обожженное тело.